Поэтому я, конечно, понимаю, что каждый из нас, взявший в руки Священное Писание, он имеет вот это богатство, которое можно передать, за что благодарение Богу. И оно нас очень надо. И когда-то апостола Павла там очень уж наблюдали за ним внимательно и обвиняли его в том, что там вроде там он какие-то деньги брал или что-то. Он говорил, ну, во-первых, говорит, меня не уличили. Скажите, где что? Потом говорит, да если вы, говорит, пощили вам духовно, а пожали телесно, то-то много. Вот оно, что с этим ничего не значит. Это мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь дал нам сегодня возможность и еще раз прийти пред лицо Господне и в свете Слова Божия проверить нашу собственную жизнь. Я так вот смотрю на вас и, ну, уже не сегодня, завтра любой может стать перед Господом, потому что уже время такое, время жизни, как говорят, осень наступила, когда вот-вот покроется, так сказать, снегом, в духовном смысле я имею в виду, потому нам сегодня очень надо Слово Господне. И особенно для вас, когда уже, можно сказать, смело, не знаем сколько, но дни уже исчислены. И не все, что доделано. Может, это мне так кажется, может, вам так кажется. Но когда есть неверующие, родные и близкие, и они еще не склоняли колени, то нам все равно кажется, что не все доделано. Может, со стороны Господней Бог определил время, когда уже не будет на земле, и эти молитвы не делают свою работу, но нам все-таки очень хочется видеть их своими собственными глазами, служащими Господу, молящимися Ему и имеющими спасение вечное. Это не фантазия, это не просто что-то несбыточное, это то реальное, что Бог делает в жизни для нас, за что благодарение Богу. Я имею в виду, спасает наших близких и родных. Слава Ему и благодарение. Но, с другой стороны, и самим надо быть готовыми уступить в вечность. Вы знаете, что это очень серьезный вопрос такой. Вот, ваши вот дни в старости, в седине, но они очень важны, потому что они короткие, и, ну, трудно что-то менять уже. Времени нет на это. И потом вот этот день, наверное, день в старости, ну, не знаю, как сравнивать. И сравнивать в смысле труда, то уже в старости что особенного сделаешь. Если в смысле жизни вечной, то что ни день короче жизни драгоценной больше получается. И вот я часто говорю, как-то получается интересно, когда надо переходить в вечность, уже и силы потеряны, и уже здоровья нету. Казалось бы, ну проще было бы в здоровом теле, силами, но вот так получается, что вот этот порог надо переступать, когда уже и сил никаких нету. А тем не менее, это очень ответственный момент. Вот ради этого одно мгновение перехода, потому что в каком состоянии будем во время перехода, в это мгновение, то в такой вечности окажемся. И оказывается, для этого мгновения перехода целая жизнь Господа дает. 70, 80, иногда 100 дает, а люди еще никак не... И уходят не готовыми. И уходят не готовыми. Потом пусть Господь сегодня благословит нас. Сегодня много говорилось о вере. Я тоже буду оттенять именно, вот именно сторону веры. Кто-то сегодня сказал из вас, а Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Кажется, должны такой вопрос ставить. По сути дела, вот на сегодняшний день, наверное, редко можно найти человека, который говорит, Бога нету. Да. Все говорят, что есть. Есть, я молюсь. Все говорят, что есть. Но что-то, наверное, с головой не совсем, не трезвое мышление, когда вроде вера есть, что Бог есть. Но это, оказывается, очень мало. Понятие веры включает нечто большее гораздо. И, конечно, самое главное, что мы, дети здесь временно на земле, но нам вечность приготовлена, что нам есть спасение. Вот самое главное, что мы сегодня верили, что Христос совершил спасение. Но это еще не все. Это еще не все. Оказывается, вера, она включает две стороны. вера невидимая и видимая часть нашей веры. А вы знаете, что такое видимая часть нашей веры? Это наши дела, наш характер. И некто где-то говорит, если тебе делают, то покажи мне твою веру. А вот я мою покажу. А как ты покажу? А вот так вот, жизнь моя. Жизнь моя. То есть это две стороны одной монеты, они не раздельны, потому что если не будет вот этого внутреннего, что мы называем верою, то тогда не будет и внешнего. Есть люди добрые на земле. Вот как Корнилий был, очень добрый человек сегодня, брат читал. Очень добрый. Но он не был спасенным. Он добрый был по натуре. И он знал, что есть живой Бог. И он, что Бог то делал, и милости много творил. Но Господь посмотрел на него, хороший брат. Но жалко, что спасения не имеет. Надо доделать до конца. Вот иди, подскажи ему, что вне Христа спасения нету. Я уже своим самым передаю. Вот все твое хорошее, оно, по сути дела, не дело веры вот этой настоящей, а дело твоего характера. А оно может быть идентично одно другому, но две разные вещи. Иди, скажи ему слова, и тогда спасется и он, и весь дом. Но правда, ему было легко пощажить, наверное, потому что он был к этому приспособлен. Это гораздо труднее, чем наркоману, пьянице, еще кому-то, который грубияну. Он привык все делать наоборот, не то, что надо. А это все-таки был, в полном смысле слова. И ангел ему явился даже. Но, к сожалению, вот если только на этом поставить точку, он пришел к дверям вечности, а его туда не пускают. Что он делал? Я ж много доброго делал. Правда. И наказание будет меньше. За добрые дела не судят. Но ты не имеешь спасения. Вот что главное, потому что мы сегодня благодарим Господа, что мы ни за какие дела, ни за что. Мы просто пришли к Господу, поверили, что Он нас спас, и через живую эту веру пришли к Господу, за что благодарение Богу. А дальше уже, если ты верующий, то и живи как верующий. Приживи, как верующий. И потому что есть такое предупреждение. У Тита, в 1 главе 16 стихов написано, и в Второзаконии 32:5 я читаю. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Почему? Будучи гнусны, и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Да. Вот вам, пожалуйста. Они говорят, что знают. Но если бы не дела, а вот я на это буду обращать внимание, а дела почему такие? Гнусны и непокорны. А это уже то, что никто не видит, но что выражается после в деле. Читаю еще один текст, который я уже сказал, что прочитаю. Второзаконие 32:5. Но они развратились перед ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Это же были дети Авраама. Они же были не язычники. И они закон держали, читали. И слушали. Когда-то в храме, потом в синагогу, а Господь говорит, но они развратились перед ним. Они не дети его по своим делам и порокам. Я это предварительное вступление сделал, потому что я немножко продолжаю те мысли, которые здесь прозвучали, но будет продолжение, но немножко в другом ключе. Я читаю один из текстов Писания, из книги Захарии, 8 глава, 9-12 стихи. Так говорит Господь Саваоф. Тогда он говорил через Захарию к евреям, а сегодня говорит нам. Так говорит Господь Саваоф. Укрепите руки ваши, вы, слышишь чайныне слова чьи из уст пророков, бывших при основании дома Господа Савопа для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека. Не возьмите за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как прежде дни, говорит Господь Саваоф. Ибо пощу будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свое, и небеса будут давать росу свою. И все это я отдам во владение оставшемуся народущему. То есть Господь говорит какой-то части народа и говорит, вот то, что вы делали, это будет оставлено для кого-то, остатку этого народа. Я думаю, что сегодня Господь говорит и для вас, и для меня. Потому что я не просто так подметил, что не всем мы сегодня довольны. В том смысле слова, что нам кажется, не все получили то, не все увидели, что хотели получить и увидеть. Но Господь здесь вот истину, на которую я обращу сегодня внимание. И может быть оказаться, что вот эта проблема, которую мы не рассмотрели в свое время, она и стала причиной тому, что сегодня не видно, что могло бы быть видно, что могло бы быть сделано. И вот все написано. Почему, говорит, будет все по-другому? Потому что пощу будет в мире. То есть будет чаяние. Виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои. Я обращаю, через что будет посев? Дальше. Плод. Плод будет. Я читаю несколько текстов Писания из книги «Бытие». Первая глава, 12 стих. «И произвела земля зелень, травущая семя породу ее». И дерево, приносящее плод, у которым семя его, породу его. Знаете что, есть плод разный, потому что труд разный. Вот я, допустим, тоже тружусь. Вот я работаю теперь. Но это работа словом. Если это какое-то дело, то оно произведено вообще через слово Господне. Но этим же не все ограничивается. Есть еще другие дела, которым мы служим друг другу. И это тоже плод, это работа наша. И в этой работе, в этом плоде всегда есть семя. Или признать дерево хорошим, и плод его хорошим. И я добавляю, а в этом же плоде есть семя. Или признать дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Я добавлю опять. Но в плоде, что есть семя, мы-то, допустим, семя не кушаем, мы едим плод. Но после этого семя и посеете, что можно. И вы знаете, что сегодня, если уже не касаться нас, хотя, в общем-то, мы имеем дело с людьми и о людях говорим. Но если немножко отвлечься, то очень многие растения и деревья расщеваются птицами из-за плода. Птица кушает плод, а после разносит и семя. Если бы не было плода, она на семя не обратила бы внимания. Я сегодня хочу обратить внимание не только на плод, но и сердцевину этого плода. Потому что Библия на это обращает внимание. А то, что дела должны быть, видимая часть веры, это однозначно. Мы сегодня даже, наверное, говорить не будем. Но если даже и не так, то напомните Ефесянам 2 глава 10 стих. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Почему? А в этом деле, опять же, семя еще есть внутри. Созданы на добрые дела. А в этом деле есть семечко, которое будем все еще разделывать. Вы знаете, иногда говори. Ну и как-то воспринимается по-разному. А когда ты делаешь то, что надо, и говоришь по слову, то тогда в эту семя сеется путем того, что дела добрые сделаны. Это доброе дело открывает сердце для человека, и тогда можно и семя сеять. Потому что открыто сердце. И еще один текст прочитаю. Первое послание Иоанна, 3 глава 16-18 стихи. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток у мира, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как прибавит в том любовь Божия? И дальше вот от основной вот этого текста. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и чем? И истиною. И вот меня интересует одно очень важное. Даже если есть дела, меня интересует семя. Потому что Бог на это обращает самое серьезное внимание. И я покажу это на основании Писания, чтобы мы, может быть, сегодня немножко по-другому посмотрели на свои дела. Но, наверное, сегодня поменять же ничего невозможно. Но сказать: Господи, прости за то, что я не понимал или не понимала, почему успеха нет, когда дела есть. И думала, что ты не слышишь, ты не видишь. А сегодня хочу вот посмотреть в сердцевину и сказать: Господь, а вот оно в чем дело-то все. Вот оно как получается на самом деле. И вы знаете, что есть 10 заповедей, да? Есть последняя, 10-я заповедь. Она очень отличается от остальных. Я их не буду перечитывать, я только большую десятую прочитаю. Не желай, исход 20-18, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего у ближнего твоего. Вы догадались, чем он отличается от всех остальных? Там не делай. Этот, а тут не желай. А тут не желай. Это то, что невидимо для людей. Но что я знаю, что со мной происходит. Это мотивы. Это то, что движет мною, когда я делаю. И вот не желай. Вот это внутреннее желание. Оно часто оказывается тем двигателем, посредством которого мы начинаем делать что-то. И вот теперь я хочу посмотреть эту семя как раз. Это семя плода. Это мое желание. Я, допустим, приехал сегодня к вам. Я посмотрю: чего ты приехал? Чего ты приехал? Может, просто-напросто, чтобы посетить? Может, просто попроповедовать, похвалиться, покручиться? Может быть. А может быть, полюби, потому что народ Божий здесь собирает. Это будут разные вещи. Это будут разные вещи. И я самое серьезное внимание обращаю на это. Вполне возможно, что здесь немножко, ну, надо подумать. Я не буду очень много. Здесь у меня тема такая. Я даже буду брать кое-что из прессы, потому что иногда вот мы не верим Библии.